все быстрей. Весь день Лига крутилась, как заполошенная белка в колесе. Накануне уикенда турист пошел косяком. Оно и понятно, весна. Народ вылезает из берлог и смотрит, куда бы поехать, чтобы размять закоченевшие за зиму ноги. Дважды звонила Инта, но поговорить с ней не удалось. Заглядывала Байба. На ее жизнерадостном лице явственно читалось непреодолимое желание кому-нибудь чего-нибудь присоветовать. Уна звала на торт по новому итальянскому рецепту. Лига только отмахивалась. Одновременно с туристами заехали конференция и свадьба. Пришлось напрячься. К ее счастью, помогать со свадьбой до позднего вечера, а потом разводить пьяных гостей по койкам, не пришлось. Дружная компания вместе с молодоженами вечером убыла догуливать куда-то в другое место. И то хорошо. Лига выдохнула около полуночи, села на офисный стул, и тут же возле стойки нарисовался Андрис с куском торта на белой ресторанной тарелке. «Уна прислала», — сообщил он, доставая из нагрудного кармана десертную ложку. Взглянув на торт, Лига поняла, что умрет, если сию же секунду не съест этот восхитительный кусок калорий. Взяв ложку, она отхватила от торта половину и запихала в рот. «Машки день! Именины сеца!» – прошамкала она словами гоголевского Манилова. Вайс одобрительно кивнул и, как фокусник кролика, вытащил откуда-то большую кружку с восхитительным горячим чаем. «Не знаю, как благодарить!» – продолжила рассыпаться Лига. «Потом отблагодаришь. Хоть немного прожуй сначала». «Итак, сойдет». Если бы он не смотрел на нее, облокотившись на стойку, она бы ела руками. Такая была голодная. «Хочешь еще?» «Не, хватит, а то усну». Лига вылезла из-за стойки, подошла к нему и поцеловала. Она может целовать его, когда захочет, и он всегда будет отвечать на поцелуй. Что может быть важнее этого? «Я весь день думала про наше предположение насчет Илзи», прижимаясь к Андрису, сказала она. «И решила, что этого все же не может быть?» «Как ни странно, наоборот. Я вспомнила некоторые детали, на мой взгляд, достаточно подозрительные. Когда мы встретились впервые, Илзи назвала меня русской и сказала, что угадала по акценту. Мне сразу показалось это странным, потому что акцента у меня нет. Я же лингвист и разбираюсь в этом. Получается, она уже знала, кто я и откуда. Теперь я думаю, что наша встреча вообще была не случайной. И еще, у нее в гостях. Я сегодня старательно вспоминала нашу беседу и пришла к выводу, что каждое слово готовилось заранее, словно она прощупывала меня, понимаешь?» «Не очень. Они с сыном все разговоры выводят к Шарлотте фон Ливен. Как бы случайно, разумеется. Мне кажется, они хотят понять, волнует ли меня эта тема». «Значит, их она точно волнует». «Чрезвычайно. Когда Отто рассказывал о Шарлотте, он все время смотрел мне в лицо. Илзе тоже». «Ты знаешь, у меня с Отто тоже было что-то подобное, когда я появился во дворце. Он даже в друзья мне набивался, но как-то не срослось. А может, просто убедился, что ты не тот, кто им нужен?» «Ты хочешь сказать, они проверяют всех, кто появился в Межитне недавно и имеют отношение к поместью Ливен?» «Похоже, правда? Только непонятно, что они хотят узнать». «У меня есть предположение. Кстати, за 2 года, с тех пор, как появились мазинги, приехавших не так много. Кроме нас с тобой, новенький тут только Сирмайс. Он живет в Межитне всего год или чуть меньше. Несколько приезжих работали во дворце непродолжительное время и уже уехали. Все остальные в поселке давно». Лиге показалось, что в ее голове промелькнула какая-то мысль, но она не смогла ее уловить. Что-то насчет тех, кто живет в Межитне давно. Нет, не поймать. Надо обсудить твою версию с Мартином. Если с ним было то же самое, моя догадка вполне жизнеспособна. Какая? Потерпи немного. Я должен ее додумать. Кстати, вчера я не успел забрать с дачи все вещи. Придется завтра опять ехать. Можно я с тобой? Не стоит. Просто перетаскаю все, что осталось. Закрою дом на замок и к вечеру вернусь. Алекс поможет, если что. Весь следующий день она собиралась просидеть дома с племянниками. Узнав, что сестра никуда не спешит, Инта поехала в Ригу подавать заявление на развод. Лига тоже понимала, что ничего нельзя вернуть. Ни любовь, ни доверие, ни Эдгарса. Хотя, похоже, он был уже не так нужен. Просто сестра, как и Лига, всегда считала, что семья – главное в жизни женщины. И если она есть, за нее надо держаться руками и ногами. Поэтому Инта так долго не могла поверить в случившееся. Да и Лига, чего уж там, не до конца верила, что ее браку тоже пришел конец. Уж такие они с сестрой несовременные. Родители так воспитали. Сами прожили свой век в любви и согласии, и своих детей учили тому же. Но у них так не получилось. Перед отъездом, завязав поясок на сногсшибательном желтом плаще, Инта накрасила губы алой помадой и, увидев на лице сестры скептическую, как ей показалось, улыбку, сказала: «В этот раз я делаю это не для него. Просто не хочу терять уверенности в своих силах. В конце концов, я красотка, и все должны об этом знать». Она тряхнула кудрями, притопнула каблучком и, послав сестре воздушный поцелуй, выпорхнула из дома. «Все-таки Инта...» И она, Лига, совершенно разные. Инта все проблемы трет к носу. Немножко погорюет, поплачет и идет дальше. У Лиги так не получается. Она все пережевывает медленно, как жвачное животное траву. «Коровка ты моя тугодумная», — сказал бы Мишка. Вот и теперь она снова и снова пережевывала свою ситуацию. Как могло случиться, что, не порвав со старым мужем, она, искренне считавшая себя боязливой полевой мышью, практически дала согласие на брак с другим человеком? Это же совсем на нее не похоже. Может, она плохо себя знает? Поразмышлять об этом основательно, с самобичеванием и покаянными слезами, не получилось. Довольно быстро мысли переключились сначала на Вайса, а потом на всю эту загадочную историю с привидением, мазингами и всем остальным. В этом направлении мысли побежали довольно быстро, но не стройно. Два и два никак не складывались и не умножались в ее сметенной голове. К тому же сосредоточиться не давали племянники. Лишь к обеду, когда они, устав носиться по дому и колошматить друг друга, обнявшись, уснули на ковре, Лига, наконец, смогла нормально поесть и снова начать думать. Мазинги, Айя, Сирмайс и привидения – все это звенья одной цепи. Стоит потянуть за одно, и вытянется вся цепочка. Вот только за какое? А если начать с Илзи и выяснить, действительно ли она инвалид? Тогда многое могло бы проясниться. Предположим, именно она работает привидением, которое по ночам появляется во дворце. Ну хорошо. Допустим, так оно и есть. Но зачем она это делает? Что ищет? Или у нее просто лунатизм в последней стадии? Тогда почему она разгуливает именно в этом месте? Знает ли об этом ее сын? Они заодно или нет? Если сообщники, значит, ищут одно и то же. Клад? Что за клад? Илзи в разговоре с ней что-то говорила про масонов и их тайны. Намекала? Но зачем ей намекать Лиге на какие-то тайны? Что она хотела выяснить? А как связана со всем этим неудавшаяся отравительница Айя? Отто ее любит? Слабо верится. Тогда при чем здесь она? Или девушка тоже их сообщница и лишь прикидывается простушкой? Может быть, она вовсе не из глупой ревности хотела отравить Лигу? Чем-то приезжая из России им всем мешает. Не случайно же Илзе что-то выясняла о ней еще до первой встречи. Ну а при чем тут Мартин? Он по другую сторону или нет? Вайс темнит. Не хочет рассказывать, кто такой этот Сирмайс, даже ей. Возможно, они оба сотрудники спецслужб, которые прибыли в Межитне, чтобы раскрыть заговор, главой которого является Отто Мазинг или его мать. Нет, все же Вайс и Мартин не напарники. Пусть Андрис знает о Мартине больше, чем может рассказать, но они из разных, так сказать, контор. Кстати, теперь ясно, что, крутясь возле Инты, а потом делая пассы в сторону ее самой, Сирмайс просто проверял их обеих. Не из той ли они шайки, что и Мазинги? Похоже, кстати. Уж очень быстро он потерял к обеим интерес. Инту прокатил на свидании, а симпатию к ней Лиги только изображает. Довольно топорно, кстати. Хотя он совсем не так глуп, каким хочет казаться. Пару раз она ловила его пристальный и острый взгляд. Лубочные красавцы так не смотрят. Кто же он такой? Вайс ему просто помогает или у него есть своя цель? Какая? И кто еще замешан во всем этом? В книгах главным преступником всегда оказывается тот, на кого никто не подумает. Самый незаметный. Дядя Петерис, например. Тихий пьянчушка, никого не трогает, ни с кем не общается. А на поверку оказывается... Нет, не может дядя Петерис быть замешан. Он живет в Межитне всю жизнь. Но почему-то Отто закрутил роман с его внучкой. На кой она ему сдалась? Поселок маленький. Если люди узнают, что доктор соблазнил и бросил невинную девушку, отношение к нему резко изменится. А ведь им с матерью тут жить. А что, если оставаться в Межитне ненадолго, Мазинги вовсе не собираются? Сделают то, ради чего приехали, и исчезнут навсегда. Тогда любые средства для достижения цели хороши. Какой цели? Но как они собираются использовать Аю и ее деда? Лиге казалось, стоит подумать еще немного, и все встанет на свои места. Ларчик откроется, и правда выйдет наружу. Но сколько бы вопросов она ни задавала себе, ни на один однозначного и четкого ответа не находилось. Вот если бы рядом был Андрис, он умеет думать гораздо лучше ее. Вдвоем они обязательно до чего-нибудь додумались бы. Интересно, они с Алексом уже в Межитне? Снедаемая сыщицким азартом, а больше тоской по любимому человеку, Лига набрала его номер. «Да, слушаю», — ответил ей женский голос. Лига оторопела. Не найдя, что сказать, она пролепетала какое-то сумбурное извинение и отключилась. На всякий случай посмотрела на экран. «Нет». Она ничего не перепутала. Номер Вайса. А ответила ей, наверное, подруга детства Сандра. Стало быть, сейчас она рядом с Андрисом? Ничего себе. Так вот, почему он не захотел взять ее, Лигу, с собой, когда поехал за Алексом. Там и без нее хватает помощниц. Несколько минут она сидела в растерянности, тупо уставившись на телефон, который так ее огорошил. А потом пошла в ванную и встала под холодный душ. Так ей и надо, крякве болотной. Поверила, что птица крылышки расправила, а далеко не улетела. Шмякнулась опять в свое болото, уютную трясинку, покрытую ряской. Так тебе и надо. Сиди и не курлычь. Нет, курлычут, кажется, журавли. Куда ей до них? Не тянет она на журавля. Или как правильно? Журавлиху? Вода в душе стала совсем ледяной, почти нестерпимой. Лига крепилась сколько могла, а потом выключила кран и стала яростно вытираться полотенцем. «Ну и пусть! Пусть остается с этой Сандрой! Целуется с ней на даче! Пусть вообще не возвращается! Она, Лига Белкина, к нему липнуть не будет! Он ей вообще не нужен! Ей никто!» Звонок грянул так сильно, что она вздрогнула. Оказывается, проклятый телефон она притащила с собой в ванную. На экране высветилось имя Вайса. Лига равнодушно посмотрела и отключила его. Вот так. Все еще в прострации она высушила волосы, оделась и пошла на кухню. Постояла, пытаясь сообразить, что ей тут нужно. А потом, с трудом собравшись, сварила кофе, налила в большую кружку и села с ней на диван. Телефон остался в ванной и, кажется, продолжал навязчиво трезвонить. День даже не начинал клониться к вечеру. За окном было светло и радостно. Весна, одним словом. Что ж, все, что сейчас происходит, вполне закономерно. «Она очнулась от грез», написали бы в романе. Еще как очнулась. Наверное, так и должно быть. Надо перестать заниматься глупостями, всякими там расследованиями и романтическими приключениями. Поговорить с сестрой, собрать чемодан и вернуться на родину, в привычный мир. Там ее ждет работа, Мишка, там... Впрочем, пункт «муж» смело можно вычеркнуть. Вряд ли он вообще когда-нибудь появится в перечне ее жизненных ценностей. Лига вспомнила Байбу. Интересно, что бы то сейчас ей сказала? Напиться и забыться? Но нет, не в ее стиле. Скорее всего, посоветовала бы направить свою энергию на другого мужчину, чтобы вытеснить из сердца подлого изменщика Вайса. На кого, например? На Мартина, что ли? Темная лошадка. Играет роль недалекого фронтоватого самца, а сам... Похоже, что-то тут вынюхивает. Как, впрочем, и Отто Мазинг. Что же им всем надо в этом маленьком поселке? Или, точнее, в Межитнинском дворце? Где масоны, там деньги? Вот что сказала тогда милейшая Ильза Карловна. Кстати, отчество у нее такое же, как у Шарлотты фон Ливен. Обе дочери Карлов. Случайно ли это совпадение? И какую роль играет сама Ильза? Незаметно для себя, перескочив с темы разбитого женского сердца на раздумья о том, что же все-таки происходит, Лига выпила кофе и почувствовала, что проголодалась. Надо же! А ведь по всем канонам любовного жанра ей кусок в горло лезть не должен. Быстро пожарив яичницу с колбасой, она уселась за стол. И тут снова раздался звонок, на этот раз в дверь. Инта вернулась. С куском колбасы на вилке Лига выскочила в коридор, распахнула дверь и отступила назад от неожиданности. «Ты почему трубку не берешь? Что случилось?» Напряженным голосом спросил Вайс и, протолкнув ее вглубь коридора, закрыл дверь. Лига заглянула ему за спину. «А где же Сандра? В машине дожидается?» Андрес поднял брови. «Удивление демонстрируете? Слишком старательно, господин Вайс!» Лига засунула колбасу в рот, повернулась и неторопливо двинулась на кухню. «Лига, что случилось?» Пройдя следом за ней, снова спросил Андрес. Его голос звучит немного фальшиво, или ей так кажется? «Кофе хочешь?» — не оборачиваясь, спросила она. «Да какой к черту кофе?» — почти выкрикнул он и развернул ее к себе. Сердитые голубые глаза смотрели прямо, словно он ни в чем не виноват. «А может, эта соседка по даче случайно взяла трубку? И ей уже 100 лет в обед?» «Кто ответил мне, когда я звонила?» Подняв на него железобетонный взгляд, спросила Лига. «Ты разве звонила?» Удивление выглядело вполне естественным, но это ничего не меняет. «Так кто?» «Наверное, Сандра. Только никакого звонка я не слышал. Что она там делала? Приехала навестить. Думала, мы с Алексом все еще там. Тогда зачем она ответила вместо тебя? Не знаю. Я вещи таскал. Мобильник выложил, чтобы не вывалился. А зачем стерла звонок? Андрес подумал. На этот вопрос у меня нет ответа. Честно говоря, я удивлен. Неужели? И насколько сильно? Вайс открыл рот, чтобы ответить, но вдруг запрокинул голову и в голос засмеялся. Лига рассвирепела. «Так тебе смешно?» «Прекрасно! Просто превосходно!» Она вырвалась и, отбежав на другой конец кухни, крикнула. «Не надо делать из меня дуру! Катись к своей чертовой Сандре! Я тебя и знать не хочу! Завтра же уеду домой! Хватит мне тут!» Закончить фразу ей не удалось. Сделав стремительное и незаметное движение, Андрис в одну секунду оказался рядом, обхватил ее двумя руками, приподнял и стиснул так, что у нее получилось только крякнуть. «Кря! Пусти меня сейчас же! Я не шучу!» «Да вижу, что не шутишь! Только ты зря злишься! Ничего у нас с Сандрой не было, нет и быть не может!» «Не знаю, зачем она так сделала, но мне от тебя скрывать нечего!» «Пусти меня!» «Отпущу, если скажешь, что веришь!» «Не верю!» «Тогда буду держать весь день!» «Надорвешься!» «Ты меня плохо знаешь! Я солдат! Ни я тебе не вру!» «Не врешь, но и правды не говоришь!» «Да какой такой правды?» «Сандра просто знакомая, хорошая знакомая, по крайней мере, для меня». «А Сирмайс кто? Твой начальник из ЦРУ?» Наверное, Андрес не ожидал вопроса, поэтому ослабил хватку, и Лига, коснувшись ногами пола, тут же вырвалась и отскочила. «Бой еще не окончен, господин Вайс». «Никакой он мне не начальник. Я просто работаю охранником». «Ну, конечно!» «Хорошо, я не должен это никому рассказывать, но ты меня приперла к стенке своей ревностью. Не ожидал, кстати, от тебя». «Да она сама от себя не ожидала». «Я думал, ты тихая, скромная, воспитанная девушка. Можешь продолжать в том же духе, но больше я на это не куплюсь. Ты, конечно, мастер уводить разговор в сторону, но не в этот раз. Говори правду или...» Лига постаралась, чтобы ее голос звучал угрожающе. «Не надо, или. Я все тебе расскажу». Вайс вытаращил круглые глаза и испугался так потешно, что она, не сдержавшись, прыснула и тут же, спохватившись, снова сделала суровое лицо. «Сирмайс, сотрудник СГБ Латвии». «Службы государственной безопасности?» «Так я и думала. А ты?» «А меня просто попросили ему помочь». «Что он тут делает? Шпионов ловит?» «Да», — коротко ответил Андрес. «Но...» «Но знать об этом никто не должен». Вайс строго посмотрел на нее. «То есть в Межитне орудуют шпионы?» — уточнила Лига. «Это предположение. Сирмайс должен его проверить. Ну и разоблачить преступников». «И кого же он подозревает?» «А ты как считаешь?» Лига поморгала. «То, что он проверяет всех, особенно недавно появившихся в поселке, я уже поняла. Нас с сестрой тоже, так?» Вайс кивнул. Лига задумчиво прошлась по кухне, села на стул и сложила руки замочком. «Ты говорил, Сирмайс тут почти год. Если он профессионал, наверняка уже вычислил этих шпионов. Значит, или доказательств пока мало, или он ждет, когда они себя проявят. Так?» «Примерно так. Ты молодец. Хорошо рассуждаешь». «Это Отто Мазинг?» Сирмес считает, что да. А Ильза Карловна? Возможно. Мне кажется, они заодно. Неприятно об этом говорить. Мне Ильза нравится, но согласись, не может быть, чтобы она ничего не знала о делах сына. И потом, уж очень похожими, не знаю, как сказать, методами, что ли, они действуют. Плетут сети, расставляют ловушки, подбираются к людям. Ага. Помнишь, мы говорили, что они как будто проверяли меня, словно прощупывали или хотели что-то выпытать. Если даже ты, человек, мало с ними знакомый, смогла это почувствовать, значит, времени у Сирмейса мало. С чего ты взял? Слишком активно они стали действовать. Я бы сказал, неосторожно. Должно быть, почуяли, что цель где-то близко. А что они ищут? Государственную тайну, которая спрятана в старой бутылке и зарыта в могиле? Возможно, ты недалека от истины. Но подробности мне неизвестны. Полагаю, речь идет о чем-то серьезном. Иначе этим не занималась бы такая организация, как СГБ. И это очень серьезно связано с Шарлоттой фон Ливен, так? Да, это я тоже понял. Сирмейс считает, что все нити ведут в Межетнинский дворец. Почему он так уверен? Во дворце появилось привидение. Такие игры слишком опасны. Не зная всего, но недавно Сирмейс подключил к работе дополнительные силы. Вежливых людей, ты хочешь сказать? Не понял. Почему они обязательно должны быть вежливыми? У нас с ним совершенно разные когнитивные поля. Какие такие вежливые люди? Смешно, честное слово. Лига хмыкнула и тут же одернула себя. Нашла время прикалываться. «Скажи, вам с Сирмейсом никогда не приходило в голову, что в этой комбинации какую-то роль играет Айя?» «Айя? Считаешь, что отравление было частью их игры? Думаешь, они решили, будто ты их выслеживаешь и решили убрать?» «Не стала бы этого отрицать». «И за кого они тебя принимают? За сотрудников ФСБ? Только при чем тут русские? Или они всегда при чем?» «Не при чем. Это так, к слову. Я не об этом хотела сказать. Зачем Отто стал крутить роман с Айей? Думаешь, влюбился и не мог сдержать порыв души?» «Отто? Не думаю, что он мог быть так беспечен. Он всегда казался мне хитрым и расчетливым типом». «Вот именно. Но тогда она ему нужна для чего-то другого». Вайс задумчиво посмотрел в окно. «Какой же он все-таки красивый! Даже странно, что на свете есть такие лица. Просто совершенные». «Вряд ли это Айя бегает по ночам в роли призрака». Андрес посмотрел вопросительно и пытливо. Лига с трудом стряхнула элегическое настроение и кашлянула, пытаясь сосредоточиться на разговоре. «Да, на такое она не способна». «Думаешь, девушка нужна ему, чтобы через нее подобраться к кому-то, кто владеет нужной ему информацией, то есть к дяде Петерису?» «Сирмейс эту версию не рассматривал?» «Во всяком случае, со мной об этом не говорил. Мне кажется, это чересчур. Если ты о ключах, то его проверили. Он ни при чем. Какое отношение дядя Петерис может иметь к шпионажу? Да и к чему вообще может иметь отношение вечно пьяный старый дед?» «Все так думают. Поэтому на него никто не обращает внимания и в расчет не берет. Петерис живет в Межетне с рождения. И это тоже важно». «Не темни, Лига. Что ты хочешь сказать?» «Все это только мои придумки». «Все равно говори». «Дядя Петерис может знать, где находится то, что ищут мазинги». Выпалила Лига. И они об этом догадались. Во всяком случае, Отто точно. Через внучку он стал к нему подбираться и... Лига сбилась и замолчала. Дальше этого она в своих догадках не продвинулась. «Если то, что ты предположила, правда, то вариантов только два. Или Отто и Петерис договорятся и станут действовать вместе, или старику грозит опасность. Так?» Лига пожала плечами. Ее версия уже не казалась ей правдоподобной. Если дядя Петерис что-то знает о неких, скажем так, артефактах или секретных документах, то почему столько лет хранит тайну? А если это не бумаги, и все ищут что-то более привлекательное? Сокровище, например, клад или что-то в этом роде? Богатство Шарлотты фон Ливен. А что? Кто сказал, что такого не может быть? Но тогда еще непонятнее, почему дядя Петерис не вырыл этот клад раньше и не удрал с ним в Бразилию. Кстати, он говорил внучке, что скоро они уедут отсюда. Значит, все же рассчитывал вывести? Один или вместе с доктором? А еще с Илзи и Айей. Прямо банда какая-то получается. Семейка Адамс. Ничего себе у нее воображение! Ей бы романы писать. Лига крепко задумалась и не услышала, что говорит Андрис. «Что?» — переспросила она, выскакивая из своих мыслей. «Я сказал, надо обсудить все с Мартином. Поедем вместе». «Я не могу. Мальчишек не с кем». Тут она сообразила, что уже по крайней мере час назад племянники должны проснуться. Лига пулей вылетела из кухни и вбежала в детскую. Комната была пуста. Несколько минут они с Андресом метались по квартире, заглядывая во все углы. Мальчишек нигде не было. Наконец, окончательно обезумев, они собрались позвонить в полицейский участок и сообщить о похищении детей. Как вдруг откуда-то послышался утробный рев. Вайс с Лигой замерли. Звук доносился из комнаты Инты. Не помня себя от страха, они рванули на этот страдальческий вопль, вбежали в комнату и кинулись к столу. Звук несся откуда-то снизу. Андрес сдвинул стол и обнаружил под ним дверцу погреба. Откинув ее, он нагнулся и по очереди выудил оттуда мальчишек. Дикий рев издавал младший. Он сразу кинулся к тетке и прижался к ее коленям. Лига обняла худенькое тельце. «Он сказал...» Заикаясь и размазывая по щекам слезы, заговорил Паулс. «Что надо сидеть, пока все не испугаются!» «Чего я так не говорил? Я говорил, пока не станут искать!» Витас сердито надулся. «Ты говорил, если хочешь писать, то дуй в штаны! А я не хотел в штаны!» «Ой, я сейчас описаюсь!» Андрес подхватил страдальца и потащил в туалет. «Да что за наказание такое?» — в сердцах сказала Лига, понимая всю бесполезность любых наказаний и воспитательных мер. «Мы в погребе замерзли, вот он и захотел в туалет. Дурак! Не мог потерпеть! Я же терпел! А я еще и пить хотел!» «Вы нас ужасно напугали!» «Ты хоть понимаешь, что мы собирались в полицию звонить?» «Зачем? Мы ничего не сделали. Просто решили спрятаться. Это игра такая. Прятки не знаешь?» «Я от ваших пряток чуть с ума не сошла. Придется рассказать все маме». «Она ругаться не будет». «Еще как будет. Вот увидишь». «Что увижу?» «Увидишь, что такое красная попа». «Моя?» уточнил разбойник с невинным видом. «Конечно, твоя! Ты же все придумал!» «А как я свою попу увижу? Меня к зеркалу, что ли, поднесут?» Лига закатила глаза. «Боже, дай мне терпение, иначе сейчас я сама ему всыплю!» «Мама приехала!» раздался в коридоре радостный вопль Паулса. Витас сорвался с места и ускакал. «Ну что?» «Все в порядке?» Андрес заглянул в комнату, его глаза смеялись. «Наверное, я не смогу с тобой поехать. Эти паршивцы все соки из меня выпили». Из коридора доносились возмущенные крики. Наверняка Паулс сдавал старшего брата с потрохами. Вайс оглянулся, зашел в комнату и закрыл дверь. Лига шагнула ему навстречу. Они обнялись. «Прости меня, что заставил пережить неприятные минуты. Клянусь, что больше никогда не дам повода для ревности». «Значит, твоя Сандра уехала и больше не вернется?» «Она не моя. Поэтому пусть приезжает, когда захочет. Тебя это волновать не должно, и все. Поняла?» «Значит, она еще в Межитне». «Да что ты к ней прицепилась? Да, она здесь. Завтра их тусовка проводит на нашей базе какой-то семинар. Забыл, на какую тему. Не бери в голову». «Хорошо, не буду». Тоном примерной девочки пообещала Лига. Она решила проводить Андреса и прихватила куртку. Проходя по коридору, она услышала, как мальчишки, поглощая привезенные матерью сладости, рассказывают ей последние новости. «Мы кино про кита смотрели». «Я не смотрел, я уснул». «Мам, а почему океан назвали северным ядовитым?» «Как киты ядовитую воду пьют?» Ну и как можно сердиться на этих разбойников? Няшность и мимимишность просто зашкаливают. Интересно, что они учудят завтра?